верны. Правда, она не достигла бессмертия, но, кажется, она полутелепатка. Может читать мысли? Не знаю. Это многое бы объяснило. Вот почему ее поступки так парадоксальны. Она заставляла меня делать ужасные вещи. Я любил ее, когда искал, но возненавидел, когда нашел. Она уничтожила меня. Я не посмел дать ей хвею. Зеленый цветочек, что носят некоторые люди, никогда не видел. Наконец я бросил ее и вернулся домой. Я сказал Аврелию, что женюсь на дочери четвертого, если только смогу излечиться от злобы. Он был так счастлив, что едва не скончался. А до этого умирал от уныния, с трудом продержался до моего возвращения. Он отправил меня на одну знаменитую уединенную планету. Атон поднял глаза и увидел, что гранатка внимательно слушает. О ней он совершенно забыл. На миг он засомневался. «Имею ли я право мучить эту женщину? Не должен ли на худой конец предупредить ее?» «Злоба, злоба! Ты сделала меня чудовищем! Ты заставляешь меня притворять в жизнь твое имя, и от этого никуда не деться!» Однако гранатка выглядела скорее задумчивой, чем взволнованной, а остальные молчали. В чем дело? Громкие крики перекрыли звук ветра. Люди побежали. «Время! Время! Стража подкупили! Переворот! Время! Переворот начался! Началось!» Туннели, ведущие к переходной пещере, наполнились возбужденными людьми. Все взгляды устремились к крохотной дыре в потолке на высоте 10 метров, единственной связи между двумя мирами. В других местах камень был настолько тверд и толст, что пробиться через него без тяжелых орудий было невозможно. Верхние пещеры заперты, но у запора одно слабое место, а именно страж на ночной вахте. Атон не знал, что ему посулили, но старшой всегда держал слово, и стражу гарантировали бы безопасность на всю жизнь. Достаточно было опустить веревку и отойти. Тяжелая плита начала медленно-медленно сдвигаться. Темная дыра зазывно светилась с той стороны зеленым мерцанием, дверь в удачу. Но ничье лицо там не появилось, ни звука сверху, кроме громкого скрежета камня. Пауза. Затем возникла раскручивающаяся из бухты веревка. Она была без корзины и поэтому опускалась, волнообразно извиваясь. Растрепанный конец веревки повис, не касаясь пола, и болтался невольным приглашением. Старшой удовлетворенно промычал. Назначенный отряд вторжения выстроился в центре пещеры, а Атон — вторым. Важнее всего было умение забраться быстро и тихо, изберечь силы для возможной немедленной схватки. Первый мужчина с короткими искалеченными ногами, но неимоверно сильными руками, шагнул вперед и дернул за веревку. Та слегка подалась, но держалась. Она была закреплена. «Дернул, словно девчонку, за косу», — подумал Атон. Мужчина ухватился за веревку и умело потащил себя в воздух. а то он видел, что старшой внимательно наблюдает за ним, потряхивая головой.